Глава 5. Уровень 4. Системы. Как ИИ начинает работать вместо вас. Когда у вас появляется первый набор ИИ-агентов, работа действительно меняется. Часть задач перестает ощущаться тяжелой, контент пишется быстрее, аналитика становится предсказуемой, тексты редактируются без боли. Но довольно быстро проявляется следующий предел. Многие важные процессы вашей жизни и бизнеса живут не в чате. Темы для постов. В Google таблице. Лиды. В CRM. Идеи. В Notion. Финансы. В Excel. Файлы. В облаке. Напоминания. В календаре. Коммуникации с клиентами. В соцсетях. ИИ и агенты из главы 4 – прекрасно работают внутри одного диалога, внутри одной нейросети. Но они не умеют сами зайти в таблицу, вытащить свежие строки, обработать их, заполнив нужные поля, сохранить результат в другом сервисе и прислать вам отчет. Если вы все равно вручную переносите данные между сервисами и носите результаты от одного инструмента к другому, это значит, что вы пока работаете на уровне 3. Агент вам помогает, но вы остаетесь ручным интегратором. Уровень 4 начинается с момента, когда вы позволяете системе делать это за вас, когда ИИ становится частью маршрута, а не только умным собеседником. Об этом и будет эта глава. Что такое система в контексте ИИ? Внутри этой книги я буду использовать слово «система» в очень конкретном смысле. Система – это связка. Откуда берутся данные, что с ними делает ИИ или несколько агентов, куда попадает результат, по какому правилу все это запускается. Не абстрактное «у меня все автоматизировано», а вполне конкретный маршрут, по которому каждую неделю, каждый день или каждый час приходят ваши задачи. В простейшем виде это выглядит так. Источник, обработка, результат. Со временем туда добавляются. Триггер, что запускает этот маршрут. Условия, что делать, если чего-то не хватает. Несколько ИИ-агентов вместо одного. Дополнительные шаги. Сохранить, переслать, сформировать отчет. В какой-то момент вы перестаете думать, как мне заставить ИИ сделать еще одну задачу. И начинаете думать, по какому маршруту в моей жизни вообще движутся данные, и где ИИ может взять это на себя. Это и есть мышление уровня 4. Чем системы отличаются от агентов? Важно четко не перепутать уровни. Агент из главы 4 – это один настроенный помощник. Он знает ваш стиль, правила, форматы и выполняет свою одну конкретную задачу в диалоге с вами. Система – это цепочка, в которой агент или несколько агентов, становится одним из шагов. В этой цепочке данные вы не носите вручную, а они сами движутся от сервиса к сервису. Проще всего увидеть разницу на примере. Без системы. Вы. Первое. Берете темы из Google таблицы. Второе. Копируете их в чат с ИИ-агентом, контентологом. Третье. Получаете текст. Четвертое. Вставляете в чат с агентом-редактором. 5. Копируйте исправленный текст в Notion. 6. Ставите задачу на публикацию в календарь. 7. В день публикации копируете и публикуете текст в Telegram. ИИ помогает, но вы все равно диспетчер. Система. 1. Видит новую тему в таблице. 2. Передает ее ИИ-агенту, контентологу. 3. Получает черновик, отправляет агенту-редактору. 4. Сохраняет итоговый текст в Notion. 5. Создает задачу на публикацию. 6. В нужный день отправляет пост на публикацию в Telegram и другие площадки. Вам остается только иногда просмотреть ленту на неделю вперед, внести правки там, где это действительно важно. Смысл систем не в том, чтобы усложнить взаимодействие с ИИ. Смысл в том, чтобы убрать ручной перенос информации и высвободить таким образом свое время и внимание. Из чего строится любая автоматизация? Независимо от инструментов, которые вы используете, Логика у всех автоматизаций одна и та же. Ее имеет смысл понять для любых кнопок и интерфейсов. У любой системы есть 5 ключевых элементов. Первый – вход. Откуда берутся данные? Примеры – формат, таблица, файл, письмо, веб-хук, RSS-канал, сообщение в боте. Второе – обработка. На этом этапе мы решаем, что именно сделать с данными. Иногда просто сохранить их как есть. Но чаще это цепочка шагов. Очистить, убрать мусор, ошибки, лишние поля, привести все к одному формату и при необходимости скрыть чувствительные данные. Отправить ИИ агенту. Передать уже подготовленный текст, таблицу или файл в модель. Переработать. Превратить данные во что-то полезное. Резюме, структуру, теги, отчет, готовый текст, задачи для команды и так далее. Третье. Выход. Куда нужно положить результат? Таблица, Notion, CRM, Google Docs, облачное хранилище, Telegram-канал, e-mail. Четвертое. Триггер. Когда система должна срабатывать? По расписанию, при появлении новой строки, нового файла, нового события, по нажатию кнопки. Пятое. Правила. Условия. Что делать, если чего-то не хватает, если данные некорректны, если результат нужно проверить. Понимая эти 5 элементов, вы легко разберетесь в любом конструкторе автоматизации. N8N, Make, Zapier, OpenAI, AgentKit, Gemini, Actions и других. Разница только в интерфейсе, а не в сути. Где сегодня собирают такие системы? Системы строятся не в вакууме, а в очень конкретных инструментах. Например, N8N – гибкий визуальный конструктор процессов. Есть облако и возможность развернуть локально. Make – визуальные сценарии, удобно соединять многие сервисы и модели. Zapier – старый игрок рынка интеграции, полезен для связки ИИ, CRM, формами, почтой и сервисами. OpenAI – AgentKit. Агентская инфраструктура для связки сервисов от OpenAI с другими платформами, типа Booking, Google Docs и другие. Gemini Actions. Связки модели Gemini с Google Sheets, Gmail, Drive, Календарь и другими сервисами Google. Это не единственные инструменты, но этого списка уже достаточно, чтобы понять. Речь идет не о магических платформах, а о вполне конкретных рабочих конструктах, куда вы подключаете свои агенты из главы 4 и свои источники данных. Ниже вы можете видеть один из примеров моей системы, собранной в N8N, для парсинга и анализа новостей через RSS-фиды, рерайта с помощью ИИ-агентов, складывания их в Google таблицы, отправлений на утверждение редактору и автоматической публикации в соцсетях. Примеры систем из реальной жизни. Ниже примеры, которые отражают живую работу, а не демонстрационные сценарии. Контент-конвейер. Темы для постов появляются в Google таблице. N8N отслеживает новые строки и запускает маршрут. Первое. Берет тему и дополнительный контекст. Второе. Передает их агенту-контентологу. Третье. Получает текст и отправляет агенту-редактору, который редактирует по вашим правилам. Четвертое. Сохраняет итоговый вариант в Notion или другой базе. Пятое. Создает задачу на публикацию с датой и площадками. Шестое. В день публикации отправляет пост в Telegram и при необходимости на другие платформы. Результат. Публикации выходят регулярно, а ваше участие ограничивается корректировкой важных материалов и стратегий, а не перепиской с ИИ и копированием текстов. Автоматический анализ конкурентов. Каждый день система, первое, обходит страницы конкурентов, сайты, маркетплейсы, основные соцсети. Второе, собирает описание товаров, услуги, цены, акции, новые посты. Третье, передает эту выборку и агенту-аналитику. Четвертое, агент выявляет изменения, тренды, ценовые сдвиги, новые предложения, Залетающие посты, рилзы. 5. Результат сохраняется в таблицу. Кто, что поменялось, когда, какое влияние. 6. Система отправляет вам короткий отчет по итогам дня или недели. Результат. Вы видите изменения на рынке раньше, чем они превращаются в проблему, и больше не тратите время на ручной мониторинг. Автоматические отчеты о бизнесе. Каждое утро. 1. N8N забирает данные из CRM, платежных систем и рекламных кабинетов. 2. Приводит их к единому виду. 3. Передает ее агенту для анализа. 4. Агент считает динамику, отмечает аномалии, пишет краткий вывод. 5. Система формирует письмо или PDF-отчет, складывает его в облако и отправляет вам и команде. Результат. Руководитель получает не сырые цифры, а уже обработанную картину. Что произошло, что хорошо, что тревожит, куда смотреть. Подбор тем и идей через RSS и новости. Система. 1. Подписана на несколько RSS-лент, новостных сайтов, соцсети конкурентов и профильных блогов. 2. N8N фильтрует новые материалы по ключевым словам и темам. 3. Передает выдержку ИИ-агенту-идейщику. 4. Агент формирует список потенциальных тем для постов, видео, писем в рассылку с краткими пояснениями. 5. Список автоматически попадает в Notion или Google таблицу в раздел контент-плана. Результат. У вас постоянно есть свежий пул идей без ежедневного ручного мониторинга новостей. Личная автоматизация. Список дел и напоминания. Простой, но показательный пример. 1. Вы добавляете задачу в Telegram-бот, календарь или Google таблицу. Что? Когда? Приоритет. 2. N8N отслеживает новые записи. 3. Создаете напоминания по электронной почте или Telegram-бота. 4. По наступлению срока приходит сообщение с задачей. 5. При отметке «Выполнено» система обновляет запись в вашей таблице. Результат. Не нужно помнить о каждом мелком деле. Система становится внешней рабочей памятью. Личная автоматизация. Семейный бюджет. 1. Вы фотографируете чек или вручную вводите сумму и категорию через форму. 2. N8N передает изображение или данные в блок распознавания. OCR. И ИИ-агенту. 3. Агент считывает сумму, категорию, магазин, дату. 4. Система записывает это в Google таблицу с бюджетом. 5. При превышении заданного лимита по категории отправляется уведомление. Результат. Контроль расходов становится фоновым процессом, а не отдельной задачей. Надо сесть и все посчитать. Эти примеры важны не тем, какие именно сервисы используются. Важно другое. У каждой системы есть маршрут, в который встроен ИИ и ваши агенты. Все, что раньше брали на себя ваши руки и память, переходит в автоматический контур. Где в системах живут несколько агентов одновременно? Отдельный вопрос. А где есть мультиагентность, о которой так любят говорить? Ответ простой. Она живет не в отдельной главе и не в особом термине, а внутри сложных систем уровня 4. В любом из описанных выше автоматизаций могут работать несколько разных агентов. При этом под агентом здесь важно понимать не только одного чат-бота, а связку, конкретная подзадача, выбранная модель ИИ, настройки. Для разных шагов цепочки вы можете использовать разные модели. Где-то лучше срабатывает GPT, где-то Gemini или DeepSeek. Критичные задачи, стратегия, финальный текст, сложная аналитика можно отдавать более дорогим моделям, а черновики, разметку и рутину – более дешевым. Так вы сами сбалансируете между качеством и бюджетом. В контент-конвейере – агент-идейщик, агент-контентолог, агент-редактор, агент для визуальных генераций. В продуктовой разработке – агент-исследователь, агент по GTBT, агент-стратег, агент UX, агент-редактор интерфейсных текстов. В обучении – агент-преподаватель, агент, который создает упражнения, агент, который проверяет ответы и агент, который корректирует программу. С точки зрения инструмента N8N Make Agent Kit разницы нет. Вы просто обращаетесь не к одной инструкции, а к нескольким. Каждый раз к нужному агенту. Важно другое. Вы начинаете мыслить не одним умным помощником, а командой цифровых ролей, у каждой из которых есть свое поле ответственности. Это и есть взрослая стадия уровня 4. В одной системе работают несколько ваших ИИ-специалистов, взаимодействуя через маршруты и правила. Вы не управляете ими по отдельности в чате. Вы строите контур, в котором они работают согласованно. Частые ошибки при создании систем. Система – это инструмент, который усиливает не только порядок, но и хаос. Если подойти к нему неправильно, можно получить ускоренный и приумноженный бардак. Чаще всего встречаются такие ошибки. Первое. Попытаться построить огромную систему сразу. С десятком веток, десятками условий, множеством исключений. Такая система будет хрупкой, ее сложно поддерживать и страшно менять. Второе. Автоматизировать хаос. Если процесс у вас в голове не структурирован, автоматизация его просто сделает быстрее и запутаннее. Третье. Смешивать в одном маршруте логически разные задачи. Например, в одном сценарии и обработка контента, и финансовые операции, и напоминания, без разделения по смыслу. Четвертое. Не задавать критериев качества. ИИ внутри системы тоже может ошибаться. Ему нужны правила, по которым он оценивает свои ответы и при необходимости исправляет. Пятое. Делать все до конца без человека. Полностью убрать проверку не всегда разумно. Часто лучше оставить один шаг на человеческий контроль там, где цена ошибки высока. Задача уровня 4 не в том, чтобы вас выкинуть из процесса, а в том, чтобы освободить вас от всего, что не требует человеческого присутствия. Когда задача готова к автоматизации? Если вы ловите себя на том, что возвращаетесь к одной и той же задаче снова и снова, пишите похожие письма, создаете однотипные посты, формируете схожие структуры, объясняете ИИ один и тот же стиль и формат и постоянно переносите результаты между сервисами вручную, это прямой сигнал, что под нее уже давно должен существовать отдельный автоматизированный контур. Повторяемость сама по себе не проблема, но когда она начинает забирать внимание и вынуждает каждый раз заново проделывать одни и те же шаги, система становится логичным продолжением вашей работы. Она закрепляет маршрут, по которому движутся данные, снимает рутину с ваших рук и позволяет сосредоточиться не на переносе информации, а на содержании и решениях. Бонусы. Готовые сценарии, которые можно просто импортировать. Чтобы не оставлять вас с абстрактной автоматизацией, вот два живых сценария, которые вы можете забрать через моего бота. Скачать как JSON и просто импортировать свой N8N. Вам останется только поменять API-ключи, ссылки и привязку к Google таблицам под себя. Анализ конкурентов и их Reels постов. Представь ассистента, который 24/7. Собирает лучшие рилс и посты конкурентов. Вытаскивает просмотры, лайки, комментарии. Складывает все в удобную Google таблицу для анализа. И делает это почти бесплатно. Стек. N8N, Epiphy, Scraper соцсетей, Google Sheets. Если у вас есть Telegram-канал, вы знаете, сколько времени уходит на поиск новостей, рерайт, форматирование, ручной постинг. Этот сценарий на N8N делает все за вас. Автоматически подтягивает новости из выбранных RSS-источников, отфильтровывает мусор и дубли, прогоняет тексты через чат GPT для рерайта и аккуратного форматирования, публикует готовые посты прямо в Telegram-канал. Стек N8N, RSS, чат GPT, Telegram. Как использовать эти сценарии? Первое. переходите по ссылке, скачивайте JSON-файл Workflow. Второе. В N8N нажимаете «Импорт», загружаете файл. Третье. Подставляете свои API-ключи, привязку к Google таблицам, RSS-каналы сайтов, с которых хотите собирать информацию. Четвертое. Запускаете и смотрите, как часть рутины начинает работать без вас. Сценарии можно использовать как есть или разбирать как конструктор, допиливать, объединять и встраивать свои более сложные автоматизации. Если вам мало двух примеров, у меня есть полноценный курс на Udemy и скоро на Stepik с большим набором сценариев. Парсинг, автопостинг, аналитика, сбор данных, интеграции с различными сервисами, ботами и многое другое. Кроме того, бесплатные разборы и примеры автоматизации я периодически выкладываю на своем YouTube-канале. Переход к следующему уровню. На этом уровне ИИ перестает быть просто подсказчиком или помощником в чате. Он становится частью вашей инфраструктуры, обслуживает процессы, двигает данные, поддерживает порядок, позволяет принимать решения на основе уже обработанной информации. Но вместе с этим появляется новый вопрос. Если системы и агенты могут забрать на себя значительную часть рутинной и даже творческой работы, что остается человеку? Какие навыки начинают определять ценность специалиста? Как будет выглядеть экономика, в которой у каждого есть доступ к ИИ-системам такого уровня? И как встроить себя в эту реальность так, чтобы не испытать страх, а чувствовать опору? Этому будет посвящен следующий уровень. Уровень пятый, где речь уже пойдет не о моделях, а о вас. О навыках, мышлении, монетизации и роли человека-архитектора в ИИ-экономике ближайших лет.